Навигация по звездам и Каури. Существует странная конструкция карта. Только создали и руководствовались ею микронезийские мореплаватели в далеком прошлом. Легко догадаться, что если мы сопоставим решетку с современной крупномасштабной картой Тихого океана в районе Маршалловых островов, у нас ничего не получится. И тем не менее, что мы знаем о предках людей, населяющих острова Тихого океана? Это были искусные судоводители на легких каноэ и преодолевали гигантские водные пространства. Отличные пловцы, порой они бросались в воду и долгие мили плыли рядом с каноэ, держась рукой за борт, тем самым облегчая суденышко и охлаждая тело. Бесстрашные охотники, они не боялись акул и умели с ними сражаться. Блестящие знатоки моря, они умели предсказывать погоду по характеру зыби и угадывать течение, чувствуя малейшие изменения в воде под каноэ. Еще они были удивительными навигаторами. Не только ориентировались по солнцу и звездам, но и создавали свои карты, не похожие ни на какие другие карты в мире, потому что бумаги и письменности микронезийцы не знали. Здесь, возможно, последует вопрос, а как же тогда быть с письменами, найденными на острове Понапе? С одной стороны, они напоминают знаки Ронга-Ронга с острова Пасхи, с другой – азбуку древних табличек, обнаруженных в Пакистане, Махенджо-Даро. Вопрос уместный, но тем не менее грамоты в Микронезии в общем и целом не существовало. А письменность острова Понапе – загадка, ключ которой ученые еще не подобрали. Интересное наблюдение, сделанное известным русским путешественником Коцебо на тех же Маршалловых островах. Отто Естафьевич пытался обучить жителей архипелага науке письма, но безуспешно. Островитяне с удивлением взирали на буквы, выходившие из-под пера исследователя, и никак не могли взять в толк, каким же образом эти странные загогулины могут обозначать море и волны, небо и звезды и вообще все на свете. Впрочем, со временем микронезийцы взяли реванш. Нынешние обитатели островов Тихого океана, разумеется, умеют читать и писать. В 20 веке без этого не обойтись никому. А вот европейцы читать их карты не могут до сих пор. Что же это за диковина такая, карты? Из высушенных волокон пандануса и пальмовых листьев сплеталась хитроумная решетка. В определенных местах навигатор усеивал ее ракушками каури. И все, карта готова. Узловые точки решетки, перекрестки, давали понятие о постоянных течениях океанских вод и господствующих ветрах, а раковины обозначали рифы и атоллы. Каждая карта была строго секретным документом, куда мореплаватель-картограф вкладывал свой личный многолетний опыт. Да и системы записи резко отличались друг от друга. Поэтому тайну карты могли знать только немногие посвященные, например, подрастающие сыновья или избранные люди, члены братства навигаторов. И никогда микронезиец не брал свою заветную решетку в море, не дай бог потерять ее во время шторма. Секрет ракушек и волокон надо было тщательно запомнить на берегу, а карту спрятать в укромном месте, чтобы никто из посторонних не нашел решетку и не разгадал великую океанскую тайну. Ныне секреты древних мореплавателей утеряны. Есть современные карты, есть более точное знание ветров и течений, основанное не на интуиции и опыте отдельного навигатора, а на длительном изучении морской обстановки с помощью новейших средств, поэтому надобность в решетках отпала. И только, возможно, кто-нибудь из потомков какого-либо знаменитого навигатора прошлого, посмотрев на творение рук своего предка, вспомнит что-то и скажет: как же, вот эта группа каури вроде бы атоллы Утерик, а вот эти атоллы Рангелап. Впрочем, может быть и наоборот, кто знает.